Дунк влез в ванну и погрузился в воду до подбородка. Однако вода сверху была обжигающе горячей, хотя снизу уже остыла. Дунк стиснул зубы, подавляя крик, чтобы мальчишка не засмеялся. Эк любил, чтобы вода в ванне была обжигающе горячей. «Согреть еще воды, сир!» «Хватит!» Дунк потер предплечье, глядя, как грязь сходит с них серыми облачками. «Дай-ка мне мыло и щетку с ручкой!» Мысль о волосах Эга напомнила Дунку, что его собственные надо бы вымыть. Он задержал дыхание и окунулся с головой. Когда он вынырнул, Эг стоял рядом с мылом и щеткой. «У тебя на щеке волосы», — заметил Дунк, беря у него мыло. «Две штуки, вот тут, возле уха. В следующий раз будешь брить голову, не забудь про них». «Хорошо, сир». Парень обрадовался такому открытию. Он наверняка считает, что подобие бороды делает его мужчиной. Дунк думал то же самое, когда обнаружил поросль на верхней губе. Я попытался побрить ее кинжалом и чуть не отхватил себе нос. «Иди ложись спать», — сказал он Эгу. «До утра ты мне не понадобишься». Отмываться от грязи и пота пришлось долго. Потом Дунк отложил мыло, вытянулся, насколько было возможно, и закрыл глаза. Вода между тем остыла. После невыносимой дневной жары это было приятно. Так что Дунк отмокал в ванне, пока кожа на пальцах не сморщилась, а вода не сделалась серой и холодной. Тогда он неохотно вылез. Хотя у них с Эгом хранились в подвальном этаже соломенные матрасы, Дунк предпочитал спать на крыше. Там было свежее и иногда веял ветерок. Дождя Дунк не опасался. Это был бы первый дождь, под который они попали бы в этих местах. Когда Дунк взобрался на крышу, Эг уже спал. Дунк лег на спину, закинул руки за голову и стал смотреть в небо. Там горели тысячи звезд. Они напоминали ему о ночном Эшварде перед началом турнира. В ту ночь Дунк увидел падающую звезду. Считается, что падающие звезды приносят удачу, поэтому Дунк и попросил тогда Танцель нарисовать ему на щите звезду. Но Эшвард принес что угодно, кроме удачи. Он чуть не потерял руку и ногу, а три хороших человека расстались с жизнью. «Однако я приобрел оруженосца. Эк был со мной, когда я уезжал из Эшварда. Единственная хорошая вещь, случившаяся со мной там». Дунк надеялся, что нынче ночью ни одна звезда не упадет. Вдали были красные горы, под ногами белый песок. Дунк копал, вонзая лопату в сухую горячую землю и отбрасывая песок назад. Он копал яму, могилу, подумал он, могилу для надежды. Трое дарнийских рыцарей стояли рядом, смотрели и вполголоса посмеивались над ним. Подаль ждали торговцы с мулами, повозками и песчаными салазками. Они хотели отправиться дальше, но Дунк не мог уйти, не похоронив каштана. Он не мог оставить своего старого товарища змеем, скорпионом и песчаным псам. Мерин умер в долгом пути от принцевого перехода до Вайта. Передние ноги просто подломились под ним, и он упал на колени, перекатился на бок и умер. Его тело лежало рядом с ямой и уже окоченело. Скоро начнет вонять. Дунк плакал, роя яму, к удивлению дарнийских рыцарей. «В пустыне вода драгоценна», — сказал один. «Вы не должны расходовать ее, сир». Другой усмехнулся и сказал: «Почему вы плачете? Это ведь только конь, и не из лучших». «Каштан», — подумал Дунк. «Его звали Каштан, и он много лет носил меня на спине, и никогда не легнул и не укусил». Старый Мерин выглядел жалко, рядом со стройными дарнийскими конями, с их изящными головами, длинными шеями и развивающимися гривами. Но Каштан делал все, на что был способен. «Оплакиваешь Мерина?» — раздался старческий голос сира Арлана. «Эй, парень, ты никогда не плакал по мне, «А я ведь посадил тебя на каштана». Старый рыцарь хохотнул, чтобы показать, что в его словах нет упрека. «Вот он ты, Дунг-Балда, упорный, как крепостная стена». «По мне он тоже не плакал», — сказал из могил Бейлор, сломи копье. «Хотя я был его принцем, надеждой Вестероса. Боги никогда не желали, чтобы я умер таким молодым». «Моему отцу было всего 39», — сказал принц Валлар. «Он стал бы великим королем, величайшим после Эйгона Дракона». Он смотрел на Дунка холодными синими глазами. «Почему боги должны были взять его и оставить тебя?» У молодого принца были такие же светло-каштановые волосы, как у его отца, но в них проглядывало золото с серебром. «Ты мертв!» — хотел закричать Дунг. «Вы все мертвы! Почему вы не оставите меня в покое?» Сир Арлон умер от простуды. Принц Бейлор от удара, который нанес ему брат во время суда семерых Дунка. Его сын Валар умер от великого весеннего поветрия. «Я в этом не виноват. Мы были в Дорне. Мы даже не знали об этом». «Ты сошел с ума», — сказал Дунку старик. «Мы не станем рыть тебе могилу, если ты убьешь себя своим безумием. В дальних песках нужно беречь свою воду». «Уходите, сир Дункан», — сказал Валар. «Уходите». Эк помогал Дунку копать. У него не было лопаты, только руки, и песок стекал обратно в могилу. Это было все равно, что пытаться вырыть яму в море. «Я должен продолжать копать», — сказал себе Дунк, хотя плечи и спину ломило от усталости. «Я должен похоронить его так, чтобы шакалы не добрались». «Я должен...» «Умереть?» — спросил большой роб-дурачок со дна могилы. Он лежал там, неподвижный и холодный, с рваной красной раной на животе, и казался не таким уж большим. Дунк остановился и уставился на него. «Ты не умер. Ты спишь внизу». Дунк обратился за помощью к сиру Арлону и взмолился. «Скажите ему, сир... Скажите ему вылезти из могилы!» Вот только над ним стоял не сир Арлон из Пенетри, а сир Бенни с коричневый щит, и он лишь рассмеялся. «Дунг дубина», — сказал он. «В живот. Это медленно, но наверняка. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь выжил с выпущенными кишками». На губах у него пузырилось красное. Он отвернулся и сплюнул, и белый песок впитал его плевок. Треп стоял рядом со стрелой в глазу и плакал красными слезами. Был тут и мокрый Уот с разбитой головой, старый Лем и красноглазый Пэт. И все остальные. Сначала Дунк подумал, что они тоже как сир Беннис жуют кислолист, но потом понял, что это кровь сочится у них изо ртов. «Мертвы», — подумал он. — Все мертвы. А коричневый рыцарь издал неприятный звук. — Ага, лучше заняться делом. Тебе надо еще больше могил вырыть, дубина. 8 для них, 1 для меня, еще 1 для старого серого Южеса и еще 1 для твоего лысого мальчишки. Лопата выскользнула у Дунка из рук. — Эк! — крикнул он. — Беги! «Мы должны бежать!» Но песок осыпался у них под ногами. Когда мальчик попробовал выбраться из ямы, край посыпался и поехал вниз. Дунк увидел, как песок засыпает Эго, а тот открывает рот в крике. Дунк попытался пробиться к нему, но песок вокруг него вздымался, снося его в могилу, наполняя его рот, нос, глаза.